Глава 26. Лицсекретарь. Лето. Несколько раз в год на дачку являлась домработница Ниса. Дважды проводила генеральную уборку перед официальным открытием и закрытием сезона, плюс еще раз в середине лета. Натирала полы, мыла окна, отдраивала до блеска кухню. Чернобровая, в низко повязанном платке и темно-синем халате, со своим рабочим инструментом, Ниса много улыбалась, хвастая золотыми зубами, но почти ничего не говорила. Двинского называла «хозяин». «Полный дом баб и ни одной хозяйки», — сокрушался Двинский накануне. Судя по нулевой реакции домашних, явно не впервые. «Жену взял сибирячку, думал, без дури в голове и что?» И вздыхал, и шевелил бровями, и чаще, чем обычно, гладил меня по голове. Небольшая подачка нежности. О Валиных проблемах мы больше не говорили, о его выпаде в мой адрес тоже. Так я и считывала эту ласковость, как просьбу о прощении. Если это еще и цена за молчание, думала я, то и она невелика. Я готова вытерпеть и больше ради одного того, чтобы, лежа в постели, тихоря листать выловленные все в тех же дальних рядах дачной библиотеки старые фамильные альбомы Двинских. Куча ближней и дальней родни. Большинство, судя по датам, давно покойники, но все с семейным мощным профилем, мясистыми ушами, горькими восточными веками. Жадная до мельчайших деталей, я просматривала снимки часами. Кто из официальных Двинских мог понять эту болезненную жажду принадлежности к своему роду? Годами я искала себя на цветных и черно-белых лицах с отцовской и материнской стороны и видела скуластых, светловолосых людей с правильными чертами. Пазл не складывался, я раздражалась, мрачнела. Уходила в свой 19 век, чтобы теперь вернуться к этим альбомам, этим родным незнакомцам. Ниса поднялась со своими ведрами и щетками ко мне на этаж. Долго драила лестницу. Потом, под моим внимательным взглядом, комнату. Собрала альбомы и выпавшие из них фотографии, искоса на меня взглянула, поставила рядком на столе. Кроме меня в доме никого не осталось. Ниса убиралась здесь годами, доверяли ей слепо. Официально и я должна была уже уехать в город. Но в результате провела полночи в обнимку с альбомами, просматривая дорези в глазах бессмысленные надписи на обороте. Ларочкина, новый 1978 год от котика. И проспала. Лежать, пока вокруг тебя копошится с тряпками человек вдвое тебя старше, казалось неприличным. Кроме того, была у меня в голове одна мыслишка. «Давайте я вам помогу, Ниса». Я натянула старую футболку и растянутые спортивные штаны. «Опустошу у всех мусорные корзины, отнесу на кухню чашки с остатками чая, вещи сложу, да?» И, не дав ей ответить, спустилась по лестнице туда, где этажом ниже жили сестры. В комнате Алекс не чувствовалось запаха духов. Она вообще почти не пользовалась парфюмом. А если и душилась, то пахло изысканным мужчиной. Мускус, пачули, дорогой табак. Я заглянула под кровать. Нисе и правда пора бы пройтись тут влажной тряпкой. Открыла платяной шкаф. Минимум вещей. Из косметики на полке болтался один черный карандаш для глаз, тушь и гель для волос ультрасильной фиксации. Ни крема, ни даже средства для снятия косметики. Одна расческа. Явно из какого-то набора для длинных перелетов. Чем она расчесывает свои пару сантиметров волос на голове? Пятерней? Ничего не оказалось и в мусорке. В этом, впрочем, они были схожи со старшей сестрой. У Анны тоже обнаружилась пустая корзина, один парфюм, ожидаемо нежно-цветочный, зато косметичка заполнена до краев. Все для создания эффекта чистого лица без косметики. Однако косметики на эту цель требовалось немало. Как это было неинтересно. Я раздраженно перебирала флаконы с тональником и жидкими румянами, забралась на верхнюю полку с домашней аптечкой. Таблетки от запора и поноса, от аллергии, обезболивающие при месячных, тампоны и прокладки. Не может быть, чтобы ни одна из двух сестер не оставила после себя ничего любопытного. Окей, я не рассчитывала на обрывки любовного письма, но хоть малюсенький секрет, мельчайшую тайну, что позволит пробиться сквозь высокомерие одной и доброжелательность другой. Я злилась. Бутылочка с антисептиком выпала из рук, покатилась по полу, прямо к ногам молчаливо стоявшей на пороге Нисы. Я на секунду замерла. Краска бросилась в лицо. И долго она тут стояла, наблюдая, как я перебираю чужие прокладки. Я попыталась улыбнуться и бочком выбралась из комнаты. Бегом поднялась к себе, схватила первый попавшийся томик стихов Анинского, легла поверх аккуратно постеленного Нисой покрывала. Но сосредоточиться на поэзии не получалось. «Хозяйка!» — услышала я за дверью. «Ниса, я подобралась». «Да?» Ниса зашла, протягивая мне что-то в кулаке. Я подставила ладонь. В нее упали две пустые ампулы. «Что это, Ниса?» Ниса пожала плечами. Блеснули золотые зубы. «Аня!» Зубы блеснули снова, и Ниса исчезла за дверью. Я сжала ампулы в ладони. Они чуть царапали кожу там, где были отломаны. Ниса назвала меня хозяйкой. Это раз. Ниса поняла, что я что-то ищу, и принесла мне то, что с ее точки зрения могло быть компроматом. Это два. Три. Исколотое бедро Анны. Я прочла название. Набрала его в поисковике. Ну что ж, это объясняет и плаксивость, и смену настроения, и напряженность в отношениях с мужем. Вот теперь... можно было ехать в город. Двор с вечной надписью на гаражах «Лена, я тебя люблю», почти заслоненный зеленью болезненных городских кустарников, пустоватая летом детская площадка. Возвращаясь от Двинского в город, я раз за разом потихоньку меняла свой быт. Драила, куда там Нисе, все горизонтальные поверхности, отдала отцовскую одежду на благотворительность, спрятала все хранимые им наши фотографии с матерью и без, сменила белье, сняла с окон и выбросила пыльные шторы. Да, отсутствие штор на поверку оказалось самой лучшей идеей. Квартира потеряла свой вечный сумеречный настрой. Изменился, кажется, сам воздух. Теперь, переступая порог, я в первую секунду вздрагивала от неожиданного потока света из оголенных окон. Громче стали звуки, несущиеся с проспекта. Ничем не останавливаемое движение глаз захватывало и трещины на потолке, и отстающий линолеум на кухне. Совсем иначе смотрелся рисунок на выцветших обоях, которые я уже решила переклеить. Зато пахло здесь теперь не забытыми надеждами и запустением, но отдушкой от чистящих средств и стирального порошка. Я разбирала сумки с продуктами и звонила Славе. И через пару часов запах снова менялся. Квартира наполнялась густым ароматом пряностей из духовки и горьковато-сладким от принесенных Славой цветов. Цветы и бутылка вина. Пошловатый набор, на который как раз хватало его летних приработков репетитором. Итак, вино устремлялось в дешевые, но новые же новые, бокалы. По тарелкам раскладывался результат моих кулинарных потуг. Свежий рецепт, еще ни разу не виданный этой кухней. Впрочем, тут будем честны. С момента отъезда матери она видала мало гурманских излишеств. Так, иным освещением, запахами, пустотой в отцовских шкафах я вымарывала из памяти свои меланхоличные детство и юность. Подводила черту под прежней жизнью, как под дробью. В моем новом существовании были радости плоти, вкусная еда и влюбленный в меня мужчина. Оно, это существование, наконец стало выглядеть как полноценная жизнь. Но жизнью на самом деле не являлась. И в этом я даже не пыталась себя обманывать. Жизнь Настоящая жизнь шла только рядом с Двинским. А все остальное было предбанником, более или менее удачной репетицией. «Я написал тебе стишков», — говорил мне, тяжело дыша рядом, мой кузнечик. «Валяй», — выдыхала я, забирая у него сигарету. Эту единственную посткоитус-сигаретку мы выкуривали на двоих. И это тоже было так избито, клише, клише, как сказал бы Двинский, что вполне могло претендовать на настоящую жизнь, как у всех. Слава читал свои свежие стихи. Я очень внимательно слушала. Следила за его жестикулирующей в экспрессии рукой и чуть морщилась. Это была московская и провинциальная манера декламировать, выделяя смыслы, изо всех сил интонируя, донося. В Питере стихи традиционно читали монотонно, чуть подвывая. В поэзии важна была прежде всего музыка. Смысл, говаривал Двинский, можно передать и прозой. Но, слушая Славу, я отслеживала и содержание. Не потому, что речь шла о любви ко мне, но в попытках сразу ухватить главное. А именно, можно ли переделать этот стих под себя? Выдать за свой? Но нет. Славик был слишком влюблен. Его метафоры кружились вокруг моей скромной персоны, как комарьё. Вместо того, чтобы чувствовать себя польщенной, я раздражалась. С легкой гримаской приняла первую в своей жизни драгоценность от мужчины — нефритовое кольцо в серебре. Он торжественно надел мне его на палец, поцеловал руку. Я испугалась, что он тут же сделает мне предложение, но, к счастью, обошлось. «Очень мило», — отметил кольцо на следующее утро Двинский, когда я после утренней электрички и прогулки вдоль залива опустилась на стул на веранде. Взяла в обе ладони, согреваясь, чашку кофе. «Подарок?» — я кивнула. Звякнул, чуть дернувшись на столе мобильный. Славик написал утреннее признание. Заглядывать на экран смысла не было. Я плавно встала, сполоснула наши чашки, поставила в сушилку. Успел ли Двинский что-то прочитать? Или интеллигентность не позволила? Впрочем, глупости. Любопытство в нем всегда превалировало над деликатностью. Почудилось ли мне, или правда в глазах его дрожал лукавый блеск, когда я забрала телефон со стола? «Спасибо за кофе». «Идем работать. Только вынесу мусор». Я кивнула. Вынос мусора утром в понедельник был традицией. Следовало пересечь улицу и пройти метров 150 до помойки. Я, не торопясь, положила в холодильник масло и сыр, считая про себя. 1, 2, 3. Двинский вынул мешок из ведра. 4, 5. И уже почти спустился с крыльца. 6, 7. Когда его содержимое высыпалось на ступени. Бинго! Не зря я заранее продырявила пакет. «Ника! А, черт, на помощь!» Разве бывало, чтобы Ника отказывала в помощи? Взмахнув руками в нефритовых кольцах, верная лицсекретарша выбежала на крыльцо. «Ничего страшного, сейчас я принесу целый пакет». Действительно, ничего страшного. Семья отсутствовала в выходные. И из рваного пакета вывалилась всего-то пара упаковок от полуфабрикатов, пробка от бутылки, очистки и... гляньте-ка, пара ампул. «Что это?» — Двинский крутил в руках хрупкое стекло. «Ника, у вас глаза помоложе. Что тут написано?» «Прегнил», — прочитала я с запинкой. «Наркотик?» — вскинулся Двинский. «Сейчас». Я вновь загуглила название. С субботнего моего запроса мало что изменилось. «Это гормональная терапия. С целью забеременеть». «Ясно». Двинский, казалось, еще больше помрачнел. «Спасибо, Ника. Дальше я сам». Дальше и правда он все сделал сам. За ужином ризотто с куриной печенкой. Двинский верховодил, я ассистировала. Он был необычайно молчалив. Валя с Анной пару раз переглянулись. Одна Алекс ничего не замечала. «Поймите, Ника», — говорила она мне увлеченно, не обращая внимания на то, что ест. Мы впервые затронули за столом интересующую ее тему. «Одеваться — это как искать грибы». «И растут эти ваши грибы только в дорогих магазинах?» «За кого вы меня принимаете? Нет, конечно». «В дорогих, в дешевых, в секонд-хендах, на сайтах у молодых дизайнеров, у любителей вязать из Суздаля, рекламирующих себя в Инстаграме. Вы покупаете вещь, она вам нравится в моменте. Но момент может пройти, и вы вскоре понимаете, что вещь не ваша». «И что же делать? Выбрасывать?» «Зачем сразу выбрасывать? Продавайте, передаривайте». «Сохраняйте только те, что становятся вашей броней, в которых вы чувствуете себя собой, но лучше, красивее, интереснее». «Не морочь моей Нике голову!» Двинский подмигнул мне, подливая вино, и я почувствовала, как порозовела. «Моей Нике». «Она иначе устроена, ей это неинтересно. Против природы не попрешь, правда, Анюта?» Анна вздрогнула. «Ты о чем?» «Действительно, о чем я?» Анна беспомощно переводила глаза с меня на Алекс. Я свои опустила. Алекс нахмурилась. «Я тоже не понимаю. А мне кажется, тут все прозрачно. Вот, к примеру, дети. Продукт натуральный». Алекс взглянула на побледневшую сестру. Сузила рысьи глаза. «Ясно. У нас за столом оказался безгрешный поборник естественного зачатия. При чем тут безгрешность, дочка? Что хорошего для организма и психики в целом в гормональной терапии? А сколько из твоих любовниц, отправленных тобой же в абортарий, остались потом без детей? Думаешь, это сделало их здоровее, а психику крепче?» Анна с грохотом отодвинула стул. Попыталась улыбнуться, но губы скривились, как у готового заплакать ребенка. Развернулась и четким шагом вышла из столовой. «Анюта!» — крикнул вслед Двинский. Пожал плечами, столкнувшись с ледяным взглядом Алекс. «Ну что, довольна? Добилась, чего хотела?» «Я?» «А кто же?» Алекс запрокинула голову и расхохоталась. «Как же это прекрасно! То есть это не ты хочешь, чтобы Анька всю жизнь положила исключительно на выколачивание тебе премий?» Двинский застыл с вилкой у рта. Алекс продолжила. «Детишки-то от этого дела отвлекают, разве нет?» Двинский медленно положил вилку. На секунду, как филин, смежил тяжелые веки. «Как удобно все валить на отца. Ни у кого из вас до сих пор не появилось желания взять на себя ответственность за свою жизнь. Инфантилы!» Он промокнул губы салфеткой. «Интересно, что будет, когда я сдохну, наконец? На кого валить станете?» Вместо стула он отодвинул от себя стол. Звякнула испуганно посуда. Я пристыженно смотрела на свои руки. Он прав. Какая к черту ответственность за свою жизнь? Я и есть тот самый инфантил, который... «Ника, добавку будете?» Это Алекс, придвинув к себе перекочевавшую со столом на пару сантиметров в сторону тарелку, раскладывала остатки ризотто. Я тряхнула головой. «Опять ты приняла его тираду на свой счет. Забыла, что ты здесь никто?» «Нет, спасибо». «Я буду». Впервые подал голос Алексей, протянув тарелку. Вот уж кто сегодня выступил, не выступая. И жену не защитил, и утешать ее не побежал. Тишайший любитель добавки. Я взглянула на лицо Алекс. Она смотрела на зятя с явной брезгливостью. С силой встряхнула ложкой. Порция ризотто плюхнулась на тарелку с неприличным чавканьем. Так летит в миску собачья похлебка. «Не смущайтесь громкими словесами!» Уже не глядя в его сторону, Алекс пододвинула зятю его порцию. «Что бы мой отец ни говорил, в глубине души он уверен, что будет жить вечно». Алекс не стала просить оставшегося за столом мужчину налить ей вина, отлично справившись сама. «И заметьте, Ника, не в стихах и, упаси Боже, не во внуках», — я вздрогнула, — «а в бренном своем теле». Я машинально кивнула. Ирония и сарказм. Сарказм и цинизм как способ взаимодействовать с миром. Этим мне и нравилась Алекс. Но смотрела я не на нее, а на Алексея. «Господи», — думала я, — «какая прекрасная и неожиданная завязка! Неужели это вижу одна я?»